Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как другие, что была, дескать, я во всенародной бане, а выразится, что имела я, сударь, счастье вчера быть в бестелесном маскараде. О беременной женщине ни за что не брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а скажет, она в своем марьяжном интересе и тому подобное. Вообще была дама с обращением, и где следовало, умела задать тону своей образованностью. Но при всем этом надо правду сказать, Домна Платонна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патриотка. По узости политического горизонта Домны Платонны и самый патриотизм ее был самый узкий, то есть она считала себя обязанную хвалить всем Орловскую губернию и всячески привечать и обласкивать каждого человека из своего места. «Скажи ты мне, — говорила она, — что это такое значит? Знаю ведь я, что наши орловцы — первые на всем свете воры и мошенники. Ну, а все какой ты нибудь шельма из своего места, будь ты хуже турки из Пулатки Лупоглазого, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна». Я ей на это отвечать не умел, только, бывало, оба удивляемся. Отчего это в самом деле? Глава третья. Мое знакомство с Домной Платонной началось по пустому поводу. Жил я как-то на квартире у одной полковницы, которая говорила на 6 европейских языках, не считая польского, на которой она сбивалась со всякого. Домна Платонна знала ужасно много таких полковниц в Петербурге и почти для всех их обделывала самые разнообразные делишки — сердечные, карманные — и совокупно карманно-сердечные и сердечно-карманные. Моя полковница была, впрочем, действительно дама образованная, знала свет, держала себя как нельзя приличнее, умела представить, что уважает в людях их прямые человеческие достоинства, много читала, приходила в неподдельный восторг от поэтов и любила декламировать из Марии Мальчевского, потому что на этом свете смерть все уничтожит, и в пышном цветке гнездится червяк. Я видел Домну Платонну первый раз у своей полковницы. Дело было вечером. Я сидел и пил чай, а полковница декламировала мне, потому что на этом свете смерть все уничтожит, и в пышном цветке гнездится червяк. Домна Платонна вошла, помолилась Богу, у самых дверей поклонилась на все стороны, хотя кроме нас двух в комнате никого и не было, положила на стол свой саквояж и сказала: «Ну вот, мир вам и я к вам». В этот раз на Домне Платонне был шелковый коричневый капот, воротничок с язычками, голубая французская шаль и сиризовая градинаплевая повязочка, словом, весь ее мундир, в котором читатели и имеют представлять ее теперь своему художественному воображению. Полковница моя очень ей обрадовалась и в то же время при появлении ее будто немножко покраснела, но приветствовала Домну Платонну дружески, хотя и с немалым тактом. «Что это вас давно не видно было, Домна Платонна?» — спрашивала ее полковница. «Все, матушка, дела», — отвечала, усаживаясь и осматривая меня, Домна Платонна. «Какие у вас дела?» «Да ведь вот тебе, да другой такой-то, да третий. Всем вам картит, всем и угодить надо. Вот тебе и дела». «Ну, а то дело, о котором ты меня просил, это, помнишь?» — начала Домна Платонна, хлебнув чайку. «Была я на Медне и говорила...» Я встал проститься и ушел. Только всего и встречи моей было с Домной Платонной. Кажется, знакомству бы с этого завязаться весьма трудно, а оно, однако, завязалось. Сижу я раз после этого случая дома, а кто-то стук-стук-стук в двери. «Войдите», — отвечаю, не оборачиваясь. Слышу, что-то широкое вползло и ворочается. Оглянулся — Домна Платонна. «Где ж, — говорит, — милостивый государь, у тебя здесь образ висит?» «Вон, — говорю, — в угле над шторой». польский образ или наш, христианский?» — опять спрашивает, приподнимая потихоньку руку. «Образ, — отвечаю, — кажется русский». Домна Платонна покрыла глаза горсточкой, долго всматривалась в образ и, наконец, махнула рукою, дескать, все равно, и помолилась. «А узелочек мой, — говорит, — где можно положить?» — и оглядывается. «Положите, — говорю, — где вам понравится». «Вот тут-то, — отвечает, — на диване его пока положу». Положила саквояж на диван и сама села. «Милый гость, — думаю себе, — бесцеремонливый». «Этакие нынче образки маленькие, — начала домна Платонна, — в моду пошли, что ничего и не рассмотришь». «Во всех это у аристократов все маленькие образки. Как это нехорошо!» «Чем же это вам так не нравится?» «Да как же! Ведь это значит, они Бога прячут, чтоб совсем и не найти его!» Я промолчал. «Да право!» — продолжала домна Платонна. «Образ должен быть в свою меру!» «Какая же, — говорю, — мера, домна Платонна, на образ установлена?» И сам, знаете, вдруг стал чувствовать себя с ней, как со старой знакомой. «А как же!» — возговорила домна Платонна. «Посмотри-ка ты, милый друг, у купцов. У них всегда образ в своем виде, лампад и сияние, все это как должно. А это значит, господа сами от Бога бежат. И Бог от них далече. Вот нынче на святой была я у одной генеральши, и при мне камердинер ее входит и докладывает, что священники, — говорит, — пришли. «Отказать! — говорит. «Зачем, — говорю ей, — не отказывайте, грех. Не люблю, — говорит, — я попов». «Ну что ж, ее, разумеется, воля. Пожалуй, себе отказывай, только ведь ты не любишь посланного, а тебя и пославший любить не будет». «Вон, — говорю, — какая вы, домна Платонна, рассудительная!» «А нельзя, — отвечает мой друг, — нынче без рассуждения. Что ты сколько за эту комнату платишь?» 25 рублей». «Дорого». «Да и мне кажется, дорого». «Да что ж, — говорит, — не переедешь?» «Так, — говорю, — возиться не хочется». «Хозяйка хороша». «Нет, полноте, — говорю, — что вы там с хозяйкой?» «Сты! Говори-ка, брат, кому-нибудь другому, да не мне. Я знаю, какие все вы шельмы». «Ничего, думаю, отлично ты, гостья дорогая, выражаешься». «Они, впрочем, полячки-то эти ловкие тоже», — продолжала, зевнув и крестя рот, домна Платонна. «Они это с рассуждением делают». «Напрасно, — говорю вы, домна Платонна, — так о моей хозяйке думаете. Она женщина честная». «Да тут, друг милый, и бесчестия ей никакого нет. Она человек молодой». «Речи ваши, — говорю, домна Платонна, — умные и справедливые, но только я-то тут ни при чем». «Ну, был ни при чем, стал городничом. Знаю уж я эти петербургские обстоятельства, и мне толковать про них нечего». «И вправду, думаю, тебя, матушка, не разуверишь. А ты ей помогай. Плати, мол, за квартиру-то», — говорила домна Платонна, пригинаясь ко мне и ударяя меня слегка по плечу. «Да как же, — говорю, — не платить?» «А так, знаешь, ваш брат как осетит нашу сестру, так и норовит сейчас все на ее счет». «Полноте, что это вы?» — останавливаю домну Платонна. «Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в любви-то куда ведь она глупа. На, мой сокол тебе, готовые мясо с костей срезать да отдать. А ваш брат-шаматон этим и пользуется». «Дополните вы, домна Платонна, какой я ей любовник». «Нет, а ты ее жалей, ведь если так-то посудить, ведь жалка, ей-богу же, друг мой, жалка наша сестра. Нашу сестру уж как бы надо было бить да драть, чтобы она от вас, поганцев, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, замудрено сотворено, что мир весь этими соглядатаями, мужчинами преисполнен? На что они? Опять посмотришь, и без них все будто как скучно, как будто под иную пору словно тебе и не достает чего. Черт-то в ступе, вот чего не достает!» — рассердилась домна Платонна, плюнула и продолжала. «Я вон так-то раз прихожу к полковнице Домуховской. Не знавал ты ее?» «Нет, — говорю, — не знавал. красавица, не знаю, из полячек. Так что ж, говорю, разве я всех полячек по Петербургу знаю? Да она не из самых настоящих полячек, а крещеная нашей веры.